муниципия, экологии и экономики которого будет нанесен сильный ущерб, так же, как и другим соседним муниципиям Сержипе и Баии, двух братских штатов, чьи голоса и действия в защиту сохранения окружающей среды должны объединиться в борьбе. Не будь префекты станции известен своим благородством, можно было бы подумать, что, подчеркивая честность рыбаков местечка Сако, он имел тайное намерение противопоставить их промысел нелегальной контрабандистской деятельности, осуществляемой жителями Манго-Секо, пользующимися сомнительной репутацией. Таким образом, подчеркивание факта, что проекты Брастанио угрожают в равной степени здоровой экологической среде двух штатов, призывы к укреплению братских отношений, которые должны сплотить членов этой зыбкой федерации, в особенности потому, что они соседи, могут создать впечатление, что автор телеграммы отвечает на мысли Асканио Триндаде и на злополучную фразу Жозафы Антунеса. В то время как энергичный и популярный префект станции и понятия не имел о циничном заявлении Жозафы, тем более о неожиданной позиции Асканио. Что же касается интервью Карибы, которого редакция газеты «В россыпи похвал» именует «выдающимся художником, пользующимся международной популярностью», то, как явствует из текста этого второго интервью, с которым Карибы выступил по поводу Брастанио, он дал его потому, что известный баиянец был владельцем очаровательной простенькой виллы в Арембепе. Начинает он с упоминания о первом интервью, в котором, опередив Джованни Гимараенса, с негодованием осудил Брастанио чудовищную угрозу побережью Арембепе, всему морскому побережью столицы штата, трудовому населению, рыбам и моллюскам, морю и богине вод Еманжи. Еманжа – богиня моря, по верованиям бразильских негров. Примечание переводчика. Во втором интервью он поздравляет себя и народ города Сальвадора с тем, что в связи с волной протестов, поступивших со всех концов страны, Брастанио, по-видимому, отказалось от первоначального проекта превратить Арембепе в сточную канаву для смертоносных отходов своего производства. Это значительная победа. Но все же борьба против компании должна продолжаться с целью воспрепятствовать тому, чтобы убийственная индустрия обосновалась на землях Баии или в какой-либо другой части бразильской территории. Интервью это должно было наверняка вызвать резонанс благодаря весу и популярности художника Карибы. Кроме того, если до сего времени лишь Джованни Гимараенс, префект Эстансии и поэт Де Матос Барбоза в двух поэмах, опубликованных в литературном приложении к той же газете, подняли голос в защиту Агресте, реки Реал, побережья Манго-Секо, соседних муниципиев, то протесты против строительства завода в Арембепе следуют один за другим. В ответ на витрину Асканио Триндаде, вывешенную в зале муниципального совета префектуры, Дона Кармазина выпустила свою, большего размера и еще более броскую, цитатами, заимствованными из всех упоминавшихся здесь материалов и статьи Джованни Гимараенса. Написано все это было чуть не метровыми буквами. Текст дополнен мрачной иллюстрацией. Желтый дым, поднимающийся из заводских труб Брастанио, страшное пятно диоксида, которое навсегда затмит голубизну неба, газовые испарения, река с дохлой рыбой, сточная канава, где собираются смертоносные продукты распада. Дона Кармазина знает все о диоксиде титана и его производстве. От кокосовой рощи Манго-Секо не осталось и следа. Деревушка с задыхающимися нищими обитателями в агонии. Произведение искусства, в равной мере примитивное и обращенное к невзыскательному зрителю, ни в чем не уступает, однако, картине казначея Линдольфа. Напротив, оно превосходит ее, ибо художник у Доны Кармазины пользовался акварельными красками, а не только лишь батареей цветных карандашей. Помещенная между двумя дверями у входа в почтово-телеграфное агентство витрина Доны Кармазины, в центре которой статья Джованни Гимараенса, две поэмы проклятия, поэта Барбозы и портрет художника Карибе, читается и комментируется несравненно оживленнее, чем творение Асканио Триндаде в зале муниципальной палаты –